и доброе в высшей степени разделено, и смешать их, и истолковать превратно уже никак нельзя будет, пишет Достоевский одному из редакторов русского вестника Любимову. Сама интонация этих эпистолярных отчетов свидетельствует о том, что авторам принесены немалые жертвы. А теперь до вас величайшая просьба моя. Ради Христа оставьте все остальное так, как есть теперь. Все то, что вы говорили, я исполнил. Все разделено, размежовано и ясно. То есть нарушен существеннейший принцип художественной диалектики автора – взаимопроникновение противоположных стихий. Чтению Евангелия придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на вас понадеяться. Поберегите бедные произведения мое, добрейший Николай Алексеевич. По требованию редакции, исправив главу, ее первоначальный вариант до нас не дошел, автор умоляет о снисхождении. И здесь, конечно, уместен вопрос, не является ли фраза, столь покоробившая Набокова, следствием вынужденных литературных усилий? И что этот, впрочем, не очень заметный художественный диссонанс вызван редакторским вмешательством в текст? Через несколько дней после своего оправдательного письма Достоевский сообщает Милюкову некоторые подробности. Он говорит, что Катков и Любимов были едины во мнении, что одну из представленных глав нельзя напечатать. «Я с ними с обоими объяснялся, стоят на своем. Про главу эту я ничего не умею сам сказать. Я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная». Но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. Дело не в литературном достоинстве, то есть не в том, что важнее всего, скажем, тому же Набокову. Тогда в чем же? Конечно, по причине отсутствия изначального текста трудно судить, что именно смутило высокоморальных редакторов «Русского вестника». Высказывалась даже смелая мысль, что в исключенном фрагменте Соня стала возлюбленной Раскольникова. Интересно, как бы воспринял чуткий Набоков этот беспроигрышный сюжетный ход? Сам Достоевский был убежден, что он не приступал требований морали и законов художественности. «Ничего не было против нравственности», — пишет он Милюкову, «и даже чрезмерно напротив». Но они видят другое и, кроме того, видят следы нигилизма. Публикуя это письмо в 1889 году, через 8 лет после смерти Достоевского и 2 года после смерти Каткова, Любимов был еще жив, редакция «Русского вестника» с запоздалым сочувствием присовокупила, что ее автору нелегко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони, как женщины, доведшей самопожертвование до жертвы своим телом. Из этих слов становится ясно, почему автор «Преступления и наказания» уверяет, что в сцене чтения Евангелия не только не была попрана нравственность, но даже чрезмерно напротив. Ибо он, автор, в силу собственных художественных задач как раз и стремится к утрированной идеализации героини. И, надо думать, делает это совершенно сознательно. Трудно, правда, постичь, почему редакция «Русского вестника» обнаружила здесь признаки нигилизма. Не потому ли, что падший приличнее выступать в традиционной роли спасаемой, нежели брать на себя функции социального педагога? И тут мы вдруг замечаем удивительный парадокс. Сугубо идеологические претензии редакторов «Русского вестника» к своему не вполне удобному автору рифмуются с эстетическими недоумениями того писателя, который, как это очевидно любому, кто хоть раз заглядывал в его текст, на дух не переносит никаких идеологических предпочтений. Набоков не может принять добродетельных проституток Достоевского потому, что они далеки от правды жизни. «Что же касается Сони, — замечает автор «Лолиты», — мы ни разу не видим, как она занимается своим ремеслом. Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово».